Елена Звездная. Академия проклятий. Урок 6. Как обыграть принца хаоса. Адепт Кариате. Низкий, чувственный голос лорда-директора словно наполнил весь кабинет. Если вы будете продолжать вот это загадочное молчание, я, пожалуй, прибегну к повторной переэкзаменовке. Великий Риантьер, член Ордена Бессмертных, первый меч Империи, магистр темной магии и искусства смерти, временный правитель Третьего Королевства и по совместительству тот единственный, кто заставлял мое сердце то биться быстрее, то вовсе замирать, вот как сейчас, коварно улыбнулся. «Нет у вас совести, лорд-директор», — была вынуждена признать я. «Риате, у меня даже жены нет», — магистр развел руками. «Что уж говорить о совести». «У меня мужа тоже нет», — резонно возразила адептка Академии проклятий. «Что возвращает нас к вопросу о твоем моральном облике?» Наглая улыбочка и проникновенная. «И я готов выслушать ваше безоговорочное «да», госпожа Риате». «Я вам уже трижды высказала мое безоговорочное «нет», — вспылила я, подскочив со стула. Когда с кресла с обманчивой медлительностью поднялся лорд-директор, я быстренько села обратно, но было поздно. «Дея», обходя стол и приближаясь ко мне, протянул магистр. «Ты пойдешь на этот бал». «Не пойду», насупившись, заявила я, скрестив руки на груди. «В качестве моей невесты». Риан остановился рядом со мной. «Ни за что». «И будешь представлена ко двору, как будущая леди Тьер». «Нет!» Мне вдруг протянули руку. Удивленно смотрю на лорда-директора. Тот с улыбкой вносит предложение. «Поиграем в три безоговорочных «да». «Не хочется», — протянула я. «Давай же, это просто игра». Мне его обманчивый честный тон не понравился совершенно. И загадочный взгляд черных, чуть мерцающих глаз, в которых я, говоря откровенно, давно и безвозвратно утонула, но почему-то каждый раз ощущаю, что тону снова. И как-то само собой получилось, что я поднялась, после, совсем без моего участия, оказалась в объятиях лорда-директора, а вот в поцелуях мне свое участие отрицать было бы нечестно. Итак... «Смысл игры», — выдохнул Риан, практически не отрываясь от меня. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Правила ясны?» «Предельно!» — слукавила, так как в моем положении рассуждать трезво было затруднительно. «Вопрос первый. Нежный поцелуй. Ты меня любишь?» «Да!» — выдохнула я, почти не задумываясь. «Вопрос... второй. Еще один умопомрачительно нежный поцелуй. Ты будешь рядом со мной всегда?» «Да. Как хорошо, что он меня держит, потому что ноги стоять отказываются». «В том числе и на императорском балу?» «Я бы сказала нет, но мне просто не дали такой возможности. А когда остановились на «нет», оказалась уже не способна. И теперь в прикосновениях Риана было значительно больше страсти, чем нежности. «Все узнают, что у меня, наконец, есть невеста. Да, Дея?» «Да», — простонала я, обвивая руками его шею. «Какая у меня послушная невеста», — прошептал довольный полученными ответами магистр темного искусства. «Какой у меня настойчивый жених!» — не сдержалась я. «Какой есть, других не будет!» — утешили меня. Смотрю в его черные глаза, на черты аристократического лица, взгляд замирает на четко очерченных губах лорда-директора, и я чувствую, как сердце начинает биться быстрее. Я была льдом окована, а теперь и зачарована, и заколдована лордом Рианом Тьером. «И мне интересно», — чуть отстранившись, но продолжая обнимать его, начала я. «Ты вот это имел в виду, говоря, и когда единственной ценностью для тебя останусь я, мы поговорим о жизненных приоритетах?» Загадочная улыбка, коварный блеск в глазах и уклончивая. «Не совсем». «Да?» — так любопытно стало. «А что же тогда?» Риан подхватил меня на руки, отнес к окну, усадил на подоконник и, наклонившись к моим губам, прошептал. «Леди Митас в секретарской?» «Да, кажется». «Кажется, мне и это уже не важно, что совсем не радует». «Тогда не покажу», — нагло сообщил он. Я улыбнулась, протянув ладонь, прикоснулась к его щеке. Риан улыбнулся в ответ. «Иногда появляется ощущение, что за спиной вырастут крылья, и я просто взлечу в небо от счастья. Невероятного, огромного, переполняющего мое сердце счастья». «Будешь на меня так смотреть, я растаю», — предупредил магистр. «Или сгоришь», — предположила я. «Опасение сгореть возникает каждый раз, когда ты со стоном произносишь мое имя», — прошептал Риан. «А вот когда так восторженно-восхищенно на меня смотришь, я всерьез опасаюсь растаять». «Не могу смотреть на тебя иначе», — честно созналась я. «Чем больше я узнаю о тебе, тем больше восхищаюсь и...» «Тогда мы в равном положении». Комплиментов в свой адрес Риан не переносил даже от меня. «Так что у нас с балом?» Утреннее весеннее солнце заливало кабинет лорда-директора ярким светом. Через открытое окно слышалось пение птиц, шелест стремительно зазеленевших ветвей и доносился аромат цветущих аллей Ардама. Весна — мое любимое время года. И магистр Тьер в черном строгом костюме, с собранными волосами и загадочной улыбкой — мой самый любимый мужчина во всех мирах. «По поводу бала ты уже добился от меня безоговорочного «да», — напомнила я, застегивая ворот ученической формы. «Добился», — не стал отрицать Риан. «И с одной стороны, мне бесконечно нравится сама мысль, что мои поцелуи сводят тебя с ума, но с другой, ты действительно нужна мне там, родная». «Правда? Как же приятно это слышать!» «Дэя, нежный поцелуй, в ином случае значительно спокойнее было бы оставить тебя в академии, она неприступна». Но учитывая результаты допроса Алитерры... Он не стал продолжать фразу, но лицо магистра вмиг потемнело, взгляд он отвел. Для темного лорда предательство кого-либо из второго круга — это всегда удар. «Все будет хорошо», — прошептала я. «У нас с тобой, даже не сомневаюсь». Тихий ответ и нервная. «Но хотелось бы знать, сколько еще жизни принесет в жертву эта развеселая компания из проклятийника, морской ведьмы и одного темного лорда как минимум. А как максимум, я подозреваю не менее двух десятков участников». Что тут можно было сказать, я не знала. И потому, потянувшись, просто обняла любимого. В дверь постучали, раздался осторожный голос леди Митас. «Лорд-директор, тут к вам!» Я мгновенно спрыгнула с окна. Риан направил мою одежду и вернулся за стол, чтобы громко произнести. «Входите, Риате, вы свободны!» Я проскользнула в дверь, миновав леди Митас, окинувшую меня подозрительным взглядом, и чуть не врезалась в высокого, широкоплечего мужчину с золотыми волосами до плеч. Эти волосы, широкий подбородок да черный костюм — все, что я увидела, так как рассматривать посетителя лорда-директора не было никакого желания. «Простите», — извинилась, не глядя. И хотела обойти, но мне неожиданно заступили дорогу и тихим, очень странным, чуть вибрирующим голосом загадочно протянули. «Вы меня не узнаете?» Я вскинула голову, удивленно разглядывая его лицо. Особенно смутно знакомыми показались черные, чуть мерцающие глаза. И все же... «Простите, мы знакомы?» — осторожно спросила я. Мужчина улыбнулся, и я невольно улыбнулась в ответ, сразу подумав: «Инкуб». И вспыхнула картинка из воспоминаний. Этот самый мужчина, лежащий в постели и единственный из всех бессмертных, снявший маску из непроницаемой тьмы. «Узнали», — догадался. «Я очень рад вновь видеть вас, милая и скромная невеста лорда Тьера». Леди Митас грохнулась в обморок. «Вот бездна!» — выругалась я, уже предчувствуя разгул сплетен по Академии. Леди Митас поднял подошедший Риан и, несмотря на массивные формы секретаря, донес ее до диванчика у стены, уложил, скомандовал мне. «Воды!» И вот, пока я наливала из графинчика в стакан, между двумя бессмертными состоялся странный разговор. «Сахэн каврае?» произнес Риан. «Доэ эша», ответил инкуб и пересек комнату. Дальнейшее заставило меня выронить стакан на пол, потому что едва светловолосый подошел к магистру, правая рука его начала издавать странное фиолетово-голубое свечение. Риан протянул навстречу ему левую руку. Ладонь инкуба накрыла руку магистра. Свет медленно перетек из одного бессмертного в другого. Когда инкуб отошел, лорд-директор некоторое время еще стоял, закрыв глаза и не двигаясь. Затем прозвучало его глухое «Энаэрда», и он распахнул ярко-синие глаза, а потом медленно и неотвратимо их заполнила тьма. Я наклонилась, подняла упавший стакан, вновь налила воды и залпом все выпила. Заметивший мою реакцию инкуб весело спросил: «Впервые видите передачу информации между членами нашего ордена?» Кивнув, я сказала: «И язык, на котором вы общаетесь, тоже слышу впервые». Бессмертный понимающе улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, хотя старалась держаться. Инкубы есть инкубы. И тут вдруг вспомнились мне те два слова, которые я не знала. Вопросы Лохара, который тогда меня впервые увидел и кинжалами бросался. Кьехаата? И ответ магистра. Акхейра. «Простите», — кинула взгляд на Риана, поняла, что он в данный момент видит что-то далекое от реальности, и все же решилась. «А вы не знаете, как переводится слово «кьехаата»?» Инкуб удивленно вскинул бровь, но честно перевел. «Любовница». «Ну, теперь я точно знала, что тогда лорд Элохар спросил». «А Акхейра?» И дыхание задержало в ожидании ответа. Очередная умопомрачительная улыбка инкуба и... «Любимая». Я улыбнулась. «Не инкубу, нет». Я с улыбкой смотрела на лорда Риана Тьера, и едва взгляд его стал осмысленным, тихо сказала: «Люблю тебя». Некоторое недоумение отразилось на лице магистра, а я добавила: «Сильно-сильно». «Родная?» Риан явно не понимал моего поведения. Инкуб, возможно, понимал, но я на него даже не смотрела. Впрочем, лорд-директор тоже. «И мое безоговорочное «да» на все твои вопросы и предложения», — сдалась я на милость победителя, после чего, налив воды в стакан, отнесла его магистру. «Ты меня пугаешь», — признался Риан, забирая способ пробуждения леди Митас из моих рук. «А ты меня восхищаешь», — прошептала я и, приподнявшись на носочках, нежно поцеловала его. Нежно, но быстро, после чего развернулась и направилась к выходу, бросив на ходу магистру: «Я на лекцию, а инкубу всего вам темного». «И вам кошмарного», — отозвался бессмертный. Риан ничего не произнес, видимо, все еще приходя в себя. Большая аудитория в подземелье, в лаборатории по смертельным проклятиям. Тишина такая, что слышно, как дышит сидящая рядом со мной Янка. Мы все переписываем с доски схему проклятия «Дыхание смерти». И вдруг в этом абсолютном безмолвии раздается восторженный вопль. «Нет! Ну ты это видела?» Лаборанты издали тяжелый вздох. Адепты четвертого курса в очередной раз посмотрели на возбужденного Тесме, на меня и вновь вернулись к работе. «Не отдам!» — напоминаю профессору на всякий случай. Магистр недовольно засопел, вновь погружаясь в изучение древних рун, чтобы спустя всего минут 10 вновь заорать. «Нет, Ряты, ну ты это видела?» «Видела, конечно. Я над книгой морских ведьм две ночи просидела. Большинство рун с указанием их точного значения переписала в тетрадь, просто чтобы не только на свою память полагаться. А вот ту часть, что имела графическое сходство со схематическим изображением проклятий, не просто перерисовала, разобрала на составляющие. Я бы и третью ночь просидела над ней, но Риан пригрозил спалить дар морских ведьм к бездне, если я буду продолжать не высыпаться. Это... Тесме подскочил и убежал. Вернулся вскоре со своим запрещенным для нас талмудом, и четвертый курс Академии проклятий был профессором совершенно забыт. «Итак», — проговорил лорд Нуэр, старший лаборант кафедры, уже достаточно хорошо знавший магистра, чтобы понимать, в дальнейшем ходе лекции он участвовать не будет. «Записываем следующее проклятие, адепты». Доска была вытерта, в наших тетрадях под схемой подведена черта, и мы приступили к изучению второго проклятия за лекцию. «Проклятие 7-го уровня — свет», — продиктовал Нуэр. Мы послушно записали, хотя название откровенно удивило. «Проклятие слепоты», — продолжил старший лаборант. «Непременное условие наложения — абсолютная тьма. Нарушение данного условия — приводит к необратимым последствиям для проклинающего — абсолютный откат». Это было неожиданно. Абсолютный откат давало всего пара десятков проклятий, обычно относящихся к 9-му уровню. «Особенность не оставляет следов в воде. Однако хрусталик зрачка проклятого в первые 3 часа хранит информацию». «Запоминаем схему». Лорд начал уверенно вычерчивать символы вливания энергетического потока. После перешел непосредственно к схеме кристаллов, мы молча переписывали и перечерчивали. И так до конца занятия, а едва лекция завершилась, раздался встревоженный голос Тесме. «Риате, задержись!» Янка, собирающая тетради, искоса на меня взглянула, но промолчала. Декине и вовсе прошла, демонстративно задев мое плечо. Зато наш полуорк не стал отмалчиваться и спросил напрямую. «Дея, что это за книга такая?» «Юрао при обыске дома одной нечисти отыскал», — не моргнув, соврала я. «Госпожа частный исследователь», — издевательски протянула Ригра, которая все же не ушла. «Да-да, искренне верим», — вступилась за меня неожиданно Янка. «В де-юре, кстати, требуется секретарь. Я расчет на прошлой неделе получила. Так что иди, Декине, потрудись хоть раз в жизни». И вот никак я не ожидала, что Ригра с какой-то затаенной надеждой на меня посмотрит. Но, по сути, в предложении Темянны что-то было. «У нас за набор персонала Юрао отвечает», — честно призналась я. — Однако за последнее время от нас по личным причинам, а именно влюбилась в другого, ушла одна секретарь. Я укоризненно посмотрела на Яну. — И, скорее всего, Риая тоже вскоре уйдет по причине «мне нужно срочно готовиться к свадьбе». Темянна загадочно улыбнулась и вопросила. — А Кена? Я, естественно, промолчала, потому что не имею никакого права делиться подробностями чужой личной жизни. Но Янка, как выяснилось, обо всем догадывалась. Ри всегда его записки сначала рвала, а потом трепетно склеивала и много раз перечитывала. Рада за нее. А я опять же скромно улыбаюсь. «Риате!» — оклик Тесме заставил всех поторопиться. Когда я подошла к магистру, адепты уже покинули аудиторию, а лаборанты в темно-бордовых мантиях оставались ровно до рыка магистра. «Вон!» Рык напугал не только меня, лорд Нуир вовсе застыл, остальные пороняли то, что держали в руках. «Вон, я сказал!» — повторно заорал Тесма. «У меня появилось желание сбежать вместе со всеми, но пришлось стоять, слыша, как торопливо покидают подземную аудиторию потрясенные событиями лаборанты. Дальше было веселее». «Дара!» Воздух над нами замерцал, сама возрожденный дух смерти появилась спустя минуту и выглядела не лучшим образом. Боевая трансформация у нее жуткая. «Не пугайся, просто в ином состоянии усиление защитных чар Академии невозможно. Это было мне, а затем магистру. Я вас слушаю». Неожиданно для нас обеих Тесма сгорбился, как-то постарел разом, и мы услышали невероятный по сути вопрос. «Дара, сколько раз за прошедший месяц я покидал Академию Проклятий?» Возрожденная закрыла глаза, вспыхнула красно-фиолетовым сиянием и зависла в воздухе. Через несколько долгих минут безэмоционально произнесла. 8 раз! С глухим стоном Тесма закрыл лицо руками и произнес. «Я помню только 7!» Мы в полнейшем изумлении смотрели на магистра, а он развернул книгу, пододвинул ближе к нам и указал на запись, сделанную на полях. Запись, сделанную его рукой! Почерк Тесмы не узнать было невозможно. И чернила были нечеткими, размытыми, то есть пометка была создана не ранее месяца назад. «Во имя бездны!» — пробормотала Дара. «Я к господину!» Она исчезла. А мы остались, я и растерянный, раздавленный осознанием магистр Тесмы. «Я был уверен, что вижу книгу впервые!» — пробормотал преподаватель. «И какое же это было открытие! Руны! Древние! Я искал достойный сборник 20 лет! С тех пор, как столкнулся однажды с руническим символом. И сегодня ты приносишь мне это. Восторг, нетерпение, жажда новых знаний, непередаваемые ощущения. А потом я открываю раздел от глагольных и вдруг понимаю, что я их уже видел». Магистр судорожно вздохнул. «Сначала только ощущения, чувства. Затем у меня дурацкая привычка ногтем подчеркивать важные с моей точки зрения предложения». Он придвинул книгу к себе, отлистал назад несколько страниц и указал на едва заметные борозды. Перевожу взгляд с Тесмы на книгу. Я этого не увидела, слишком была занята расшифровкой ритуала и поиском рун, подходящих к сохранившейся в памяти схеме. «Я не понимаю», — простонал Тесмы. «И мне страшно осознавать, что я... Слишком много знаний, Дея, слишком много возможностей. Мне страшно представить, что я мог иметь отношение к той формуле катализатора». Что ж, я постаралась утешить, как могла. «Не ваш стиль, магистр Тесма». Преподаватель недоуменно посмотрел на меня. Пришлось пояснить. «Формула проста и, в принципе, общедоступно. А вы всегда придерживались усложнения материала, в первую очередь для его защиты от неподготовленных или случайных личностей». Тесма задумался, кивнул и вновь вернулся к книге. Листал он ее осторожно, с ожиданием чего-то плохого, просматривая каждую страницу. Я подошла и теперь стояла над его плечом, тоже разглядывая книгу. «Итак...» Судорожный вздох. «Допустим, я был похищен. Где, говоришь, офицер Найтас обнаружил данную книгу?» И я была вынуждена сообщить правду, которую до этого не озвучивала даже профессору. «Листар!» У Тесмы заметно задрожали руки, и в ужасе глянув на меня, он переспросил. «Остров морских ведьм?» — молча кивнула. Выражение лица магистра описать было сложно. Ужас, неверие, осознание, откровенный страх. Страх и Вильям Тесме ранее казались мне несовместимыми. А сейчас я вдруг поняла, что магистр уже не молод и действительно крайне напуган. Взревело алое пламя. И почти мгновенно вспыхнуло и ярко-синее. Да, появление лорда Илахара я никак не ожидала. Зато магистр был явно рад видеть меня. И первое, что я услышала, едва он успешно вышел из огня, было: «Дея, дорогая, я передает тебе пламенный привет». «Темных вам, лорд Илахар», — смущенно ответила я, не отрывая взгляда от алого пламени. Риан появился с задержкой и слов магистра не слышал. Лорд-директор взглянул на меня и сказал магистру смерти: «Проверь, ты настаиваешь на стертой памяти?» Ехидный тон лорда Илахара мне не понравился. «Тесме лишен магии, но не знаний. Манипулировать им не могли, это тебе не гном», — рисковато ответил лорд-директор. «Единственный вариант — рука смерти, 12 уровень». Неодобрительно покачав головой, глава школы искусства смерти неторопливо и как-то даже издевательски направился к магистру Тесме, который почему-то смотрел не на него, а на Риана, лорду-директору, и сказал тихое: «Спасибо». «За что?» Тон лорда Тьера казался ледяным. «Вы ни на мгновение не усомнились в моей преданности», — глухо ответил Тесме, сглотнул и добавил: «Я сам в себе усомнился, а вы нет. Это очень много значит для меня». «Вы достойны моего доверия», — с легким кивком произнес магистр и уже лорду Илахару. «Время, меня ждут». Директор школы искусства смерти развел руками и издевательски уведомил: «Не задерживаю». Взгляд Риана на друга, несколько недовольный взгляд, затем на меня, вопросительный. Я улыбнулась в ответ и сказала: «Уже убегаю на пару к леди Орис». Вспыхнуло адово пламя. Видимо, действительно ждали и действительно срочно. Интересно, что за информацию передал тот бессмертный Риану? Очень хотелось бы узнать. «Ну, всего кошмарного», — сказала я, направляясь к своей парте, чтобы забрать вещи. Перерыв уже должен был завершиться, за ним по расписанию следовала лекция по любовным проклятиям. Но стоило мне подхватить тетрадь и учебники, как прозвучало тихое: «Останься». Я так и замерла, просто не желая верить в то, что услышала. Но дальше магистр смерти произнес еще и: «Пожалуйста». И просьба была не столько в словах, в голосе, в интонации и даже в недосказанности. Медленно обернулась. Илахар стоял за спиной все так же сидящего Тесме и смотрел на меня. «Я действительно опоздаю на лекцию, магистр Илахар», — начала я, а он продолжал смотреть. Просьбы во взгляде больше не было. Была тоска и боль, и какое-то отчаяние. И вот знаю, что потом пожалею об этом, но если быть откровенной, Илахар ни разу мне не отказывал. Так имею ли я право на отказ? «Несколько минут у меня есть», — пробормотала я и, обнимая стопку учебников с тетрадями, подошла ближе к преподавательскому столу, оставшись на уровне первой парты. Не знаю, как отреагировал лорд, я не смотрела на него, а почему-то упорно разглядывала пол под ногами, пока неяркий свет не привлек мое внимание. Вскинув голову, увидела, как лорд Илахар, сверкающий ладонью, касается виска закрывшего глаза и напряженного Тесме. Вспомнила собственное ощущение от подобного. Неприятный холодок прошелся по спине. Некоторое время в аудитории царила тишина, а Тесме все сильнее сжимал зубы, чтобы не застонать. Затем магистр Илахар произнес: «Тьер прав, вам стирали память. Один раз, достаточно грубо, стык реальности заметен. Как рубец, очень грубо. Сейчас у нас два варианта. Я могу оставить как есть, и неприятные ощущения прекратятся. Могу восстановить утраченные воспоминания». «Восстанавливайте!» — прошипел Тесма. Усмешка и с налетом превосходства. «Мне импонирует ваше желание контролировать собственную память. Но должен предупредить. Процессу восстановления сопутствует невыносимая боль. Это первое. И второе. На вашем месте я не стал бы стремиться к обретению данных, конкретных воспоминаний. Ничего приятного в них нет, магистр, поверьте». Но даже я знала, что магистр скажет. «Восстанавливайте!» Лорд Элохар устало покачал головой, затем все так же с издевательскими интонациями произнес. «Когда насладитесь всей гаммой чувства вины, так и быть. Я отвечу на призыв Дары и сотру вашу память заново. Сейчас возьмите тетрадь и сожмите ее зубами». «Я сдержусь!» — прорычал магистр. «Или вы сделаете, как я сказал, или я вас оставлю», — выдвинул ультиматум лорд Элохар. Тесма схватил толстую тетрадь, ожесточенно прикусил ее зубами, сжал кулаки и приготовился. Было видно, как дрожит от напряжения его тело, как стекают капли пота со лба. Магистр смерти усмехнулся, закрыл глаза и сжал голову профессора. Почти сразу Тесма зарычал, так отчаянно, так жутко, и дернулся. А потом начал вырываться с такой силой, что казалось, Элохар его не удержит. Но лорд, грустно улыбаясь, продолжал восстановление памяти. Минута за минутой. Я стояла, застыв в странном оцепенении, боясь даже пошевелиться, искренне жалея, что не ушла. И вдруг Тесма закричал. Сквозь стиснутые зубы крик получился глухим, но оттого еще более жутким, и он был последним. Элохар разжал руки, и магистр повалился на стол, сотрясаясь, словно от разрывающих его рыданий. Он выплюнул тетрадь, а после сжал руками кулак и замычал. Глухо, страшно, отчаянно. «О, бездна!» — простонала я, едва сдерживая слезы. Лорд Элохар услышал, печально посмотрел на меня. Затем, положив руку на плечо мычащего от осознания чего-то ужасного Тесмы, негромко, но убежденно произнес. «Я последний, кто вас осудит, магистр. Приз оказался слишком значим для лишенного магии. И на вашем месте так поступил бы практически каждый». Не знаю, что имел в виду лорд Элохар, но Тесмы это не утешило. «Как я мог?» — простонал преподаватель. «Как я мог?» И я все поняла. Сагдарат, проклятие, о котором не пишут в учебниках, но о котором знал магистр. «О, бездна! Как я мог?» Стон, полный отчаяния. Тесма, похоже, сам себя простить был не в силах. Элохар посмотрел на меня, затем вновь на магистра, тяжело вздохнул и небрежно постучал того по плечу. Когда раздавленный осознанием преподаватель обернулся, лорд чуть наклонился и проникновенно доверительно прошептал. «Слушай, мужик, давай откровенно. Раскаяние и самокопание не в духе темных. Не позорь империю, это раз. Ну, убил ты ведьму. Ну да, косяк. И что теперь? Можешь упиваться осознанием собственной вины. Можешь вернуться и отработать. У них с численностью напряг значительный. И сильному здоровому типу мужского пола всегда рады. Так что прекращай истерить, смотреть противно. Сделал гадость, будь мужиком, исправляй последствия». После данной тирады Тесмы так и застыл, потрясенно глядя на Элохара. Тот потрепал его по плечу и добавил. «Все, намотал сопли на кулак и взял себя в руки. И давай то проклятие, что для Косова разрабатывал. Оформи мне на бумаге, сестричке покажу, спрошу профессионального ведьминского мнения. Через час зайду». И директор школы искусства смерти преспокойно направился ко мне и подтолкнул к выходу. И главное, я пошла, даже без возражений, на них никаких сил просто не осталось. Мы так и вышли. Я впереди, лорд Элохар на шаг позади меня. Но едва магистр закрыл дверь в лабораторию, обогнал, вынудив остановиться, прикоснулся к подбородку, заставляя посмотреть на себя, и как только наши взгляды встретились, тихо произнес: «Спасибо». Я, пожав плечами, отступила на шаг, отвела взгляд. Мы постояли так некоторое время, затем Элохар вдруг спросил: «Как ты сумела договориться с Эа?» «Вы хороший учитель», — не глядя на него, ответила я. И снова неловкая, тяжелая, гнетущая тишина. И совсем неожиданная. «Прости меня». «За что?» — прижимая книги сильнее, спросила я. «За мое поведение в таверне Хаоса. За то, что испугал тебя. Прости, я не хотел». Я смущенно посмотрела на магистра. Он ответил мне грустной улыбкой, а в глазах — звериная тоска. «И вот что мне сейчас делать? Я ведь и повода никогда не давала, и откровенно призналась, что люблю другого, и я действительно ни в чем не виновата перед директором школы искусства смерти, но тяжело так, что дышать больно». «Магистр Элохар!» Я судорожно вздохнула, не зная, как тактичнее об этом сказать. «Я на вас не сержусь, не обижаюсь и зла не держу. В конце концов, несмотря на любые слова, ваши поступки говорят о том, что вы были, есть и остаетесь другом лорду Тьеру. А это для меня искупает любые ваши высказывания». Подумала, вспомнила, как он умеет цепляться к каждому слову, и поспешно добавила: «В прошлом. И очень приятно, что вы сочли нужным попросить прощения за тот инцидент. Но сейчас мне действительно нужно идти». «Вот ищешь нужные слова, стараешься ничем не задеть и не причинить боль, а в результате тебя на полуслове прерывают невероятным. Пообедай со мной». Я в некотором замешательстве взглянула на лорда Элохара, он улыбнулся и добавил: «Ничего предосудительного, Дея. К тому же Тьер вряд ли освободится ранее полуночи и...» «Магистр!» На этот раз я набралась наглости и решила все же высказаться. «Речь шла о прошлых инцидентах. Что касается настоящего и будущего, вынуждена напомнить. Я невеста вашего лучшего друга и намерена ею оставаться». «Дея!» Его глаза почему-то сузились от ярости. «Магистр Элохар», — повторно перебила собеседника, — «я вас очень уважаю». И почему-то добавила: «Несмотря на весь ваш вредный характер...» Запнулась, поняв, что сказала, но все же уверенно завершила фразу. «И мне бы очень хотелось сохранить уважительные отношения с тем, кого ценит мой будущий супруг». Лорд Элохар промолчал. Я, воспользовавшись этим, бодро сказала: «Всего вам кошмарного!» И, обойдя магистра, почти побежала вверх по ворчливой лестнице. Последняя, к слову, молчала, даже когда я нечаянно стукнулась о ступеньку. И я ни разу не обернулась, хотя чувствовала, что взгляд лорда Элохара прожигает спину. Все равно не оглянулась. Но вот стоило мне выйти из подземелья в холл, как на пути материализовалась Дара. Судя по пустым коридорам и, собственно, первому этажу учебного корпуса, лекция уже началась, так что я ожидала очередного выговора, но вместо этого возрожденная мрачно вопросила: «И когда ты собираешься рассказать Тьеру о домогательствах?» Она не стала уточнять, кого именно, и так все было ясно. Резко выдохнув, так как пробежка была стремительной и теперь имелась необходимость отдышаться, я честно созналась: «Никогда!» Дара укоризненно головой покачала, затем прошептала: «Он так на тебя смотрел, Дея! Нехороший взгляд!» Прислонившись спиной к двери, я простонала: «Дара, я не хочу говорить Рену, и я не могу ему об этом сказать. Лорд Элохар знает о моих чувствах, и я не скрывала, что у него нет и шанса на взаимность, и...» «Взаимность?» — переспросила возрожденная и насмешливо добавила. «Дея, очнись! Взаимность, как и совесть, во всей темной империи интересует исключительно моего господина, он же твой директор. На этом все. Лорды не интересуются взаимностью тех, кто привлек их внимание, особенно если речь идет о слабой, чистокровной человечке, у которой нет сил дать достойный отпор. Выкрасть, запереть, сделать собственностью. Так поступают темные». Мне вдруг вспомнился разговор между Илахаром и Тьером-старшим. Что ж, отец Рена так и поступил, и взаимность его в тот момент не интересовала. «Я поговорю с ним сама», — вдруг предложила Дара. «Покажу твой разговор с этим белобрысым ошметком хаоса». А я вспомнила слова Илахара, сказанные в пустыне, и уверенно сказала. «Не нужно, правда. От этого будет больно Риану и, соответственно, мне. А магистр Лохар, он должен понимать, что у него нет шансов, и он это поймет». «Да уж», — протянула дух смерти, — «у вас с Тьером все только налаживаться стало». И я невольно улыбнулась. Это была радостная улыбка, и меня вновь охватило состояние счастья, в котором совершенно не было места грусти или тревогам. «Беги на пару, влюбленная», — проворчала Дара. «Не буду я ему ничего говорить, надеюсь. Хотя о какой надежде речь в моем состоянии? Но надеюсь, что на этом домогательства Илахара и прекратятся. На место ты его красиво поставила». Говоря откровенно, Дару я практически не слышала, вспоминая Риана и его слова. «Будешь на меня так смотреть, я растаю». И просто махнув рукой, убежала на любовные проклятия. День прошел быстро. Я училась и наверстывала пропущенное, готовясь к вечернему забегу в контору, и как-то совсем упустила из вида одну большую проблему под названием «свадьба». Но это я забыла. Офицер Найтес не забывал ничего. Ровно в 7 часов, как только пары с леди Нектум подошли к концу, в аудиторию важно вошел Жловис и, заложив руки за спину, гордо произнес: «Адепт Кариате, вам просили передать», после чего отставил левую ногу и как рявкнет: «У тебя совесть есть?» Янка дернулась, я же напротив села обратно на свое место, задумалась и меланхолично повторила: «Совесть? Нет, ну в том, что послание от Юрао, нет даже сомнений. Но вот о чем я могла забыть настолько, что партнер явно был в гневе. «Жловис, а больше мне ничего не передавали?» Гоблин кивнул, выпятил грудь колесом и как выдаст тоном дроу и явно подражая его голосу: «У нас свадьба, а ты?» «Ой, бездна!» Я подскочила. «Точно, свадьба же! Жловис, спасибо!» Вслед мне понесся возмущенный хор голосов однокурсников. «Что?» «Какая свадьба?» «Дейка выходит за дроу!» «Круто поднялась наша подавальщица!» Последняя реплика Ригре принадлежала. Но это были такие мелочи, а навстречу мне шла леди Митас, и она рыкнула: «Риате, стоять!» Я прямо посреди коридора и остановилась. И вот она загадка. Я от аудитории бежала, Жловис вроде нет. Но почему-то стоило мне остановиться, как гоблин-привратник выступил вперед, оказавшись впереди меня, гордо выпятил грудь, отставил ногу и возвестил: «Не задерживаем новобрачную леди Митас. Девушка у нас на свадьбу торопится. Опаздывает, знаете ли». Почтенная леди икнула и сипло переспросила: «Свадьбу? Какую свадьбу?» «Гно...» — попыталась объяснить я, но Жловис не дал. «Молчи, Дейка, я сам», — откровенно важничал он. И, повысив голос, словно с глухой разговаривал, гоблин объявил: «Свадьбу у нас с офицером Найтесом. Дожал, стало быть, девку». Я простонала, леди Митас побелела. «Так что с завтрашнего дня будет у нас не адепт Кариате, А стало быть, уважаемая леди Найтес, а ты иди, чего встала? Храмовники ждать не будут, поспешай давай. И умильно добавил: весна, молодость, женихаются, стало быть. Эх, где моя госпожа Жловис? В следующее мгновение почтенная леди-секретарь свалилась в обморок. «Ну, Жловис!» — прошипела я, бросаясь к бездыханной Митас. «А я что?» — возмутился гоблин. Даже объяснять не стало. Бессмысленно. В результате случившегося инцидента я задержалась, и когда выскочила из ворот, Юрау встретил меня гневным изваянием и поднадоевшим вопросом. «У тебя совесть есть?» — ответила ему не я, ответил Нурх. «А нет у нее совести!» И мне так укоризненно. «Госпожа Риате, я же сказал вам носить повязку. Вы что, опасности не осознаете?» И скромная адептка Академии Проклятий сорвалась. «Слушайте, вы!» Нет, до оскорблений я все-таки не скатилась, а они ждали. И даже были готовы внимать. И лица у обоих такие заинтересованные, и глазки сверкают. «Идите вы в бездну!» — устало сказала я. Неодобрительно качнув головой, офицер Найтас задал провокационный вопрос. «Дэй, ты мою маму помнишь?» Я рот открыла, а он мне. «Вспомнишь. Прости, партнер, она единственная, кто тебя в нормальный вид приведет за оставшееся время. Я бы Ри попросил, но сестричка сейчас рассеянная настолько, что ногти и те в разный цвет красит. Так что...» И меня попросту запихнули в повозку. «Можешь нарушать! Прикрою!» Заверил Юрао Кентавра. Нурх помчался на такой скорости, что меня вдавило в спинку кресла, и даже возмущаться не получалось. Нас несло, и пейзаж стал практически размытым пятном. И как-то слишком быстро Юрао сказал. «Стой!» Предусмотрительно придержав меня, иначе быть бы носу разбитым, но при этом партнер почему-то добавил. «Всё, Дэй, мне тебя жалко». «Юр, это простая свадьба у гномов. Что там может быть страшного?» — спросила я. Собирались мы на свадьбу гнома Айока и той самой гномочки, которая мать Лекаси-пожирательницы. Отказаться мы права не имели. Юр рычал, что сие дело для репутации де Юра очень важное, и на мероприятии будет весь цвет гномьей общины, так что нам следовало быть. «Я тебе дам!» «Простая свадьба!» — прошипел партнер, выходя из повозки и помогая выйти мне. «Это первая свадьба, на которую нас пригласили как представителей дела. И мы там не Дейка и Юр, а Де Юре, контора частного сыска, так что выглядеть должны соответственно». «Ты сейчас на что намекаешь?» — решила уточнить я. Юр завел меня во дворик своего дома, вороватым движением запер калитку, после чего повернулся к дому и почему-то злорадно позвал. «Мама!» Так бывает, когда ты стоишь, а навстречу мчится лавина. Остроухая, огромная, многочисленная. Там была не только мама, там был еще 6 темных эльфиек. Высоких, жилистых, плечистых. «Она?» Дрожащим голосом вопросила первая, златоглазая. «Она!» — торжественно возвестил Юрао. «Кто?» — изумленно спросила я. «Съедят же!» — пробормотал подглядывающий сквозь щель в калитке Нурх. Юрао, склонившись к моему уху, прошептал. «Прости, Дэй, у меня не было выбора. Я не понимала, в какую бездну он меня втравил, пока две темные эльфийки не метнулись ко мне, не подхватили с двух сторон и не повели меня к дому, обсуждая по дороге. Худенькая, страшненькая, человечка чистокровная, кожа слишком белая, и вообще не очень, скажу я вам». «Молчать!» — рявкнула матушка Юрао. «Главное, что есть! И скажу я вам, когда сыну 27, уже как-то не смотришь, кого он в дом привел. Главное, что привел!» И вот тут до меня дошло. Я попыталась вырваться, активно попыталась, но держали цепко. Тогда я издала вопль: «Юр!» «Деточка!» — прошипели на меня. У вас помолвка через 10 минут. На вопли просто нет времени». «Нет, вы ошибаетесь, вы...» Попыталась хоть как-то воспротивиться. «Нет», простонала мама Юрао. «Если еще и это сбежит, я не выдержу. Я покончу с собой. Я убьюсь об стену, я...» «Вы чего встали? У нас тут последний шанс на свадьбу, а они тормозят». Спустя 10 минут я стояла посреди гостиной дома Найтосов в шикарном темно-фиолетовом платье с откровенным декольте, волосами, поднятыми в высокую прическу, и завитыми локонами, подкрашенная так, что сама себя в зеркало не узнавала, хотя красиво вынуждена признать. А еще я стояла на каблуках, высоких, но темные эльфийки все равно были выше. А еще они были такие счастливые и, кажется, любили весь мир, включая меня. «Красивая же!» — причитала вокруг матушка Юрао. «Да, есть в ней что-то», — докрашивая ногти на моей правой руке, вторила ей старшая тетя Найтоса. «И я всегда говорила, у мальчика превосходный вкус». Эта вторая тетя, она на левой руке уже докрасила как раз и теперь поднималась. «Наконец-то!» — матушка Юрао вытерла скупые слезы. «А то я как узнала, что у него 7 девочки, 7 официальных любовниц, уж думала все, до его 40-летия бабушкой не стану». На этой печальной ноте открылась дверь, вошел Дроу в темно-фиолетовом костюме, посмотрел на часы и восхищенно сообщил: «Мама, ты меня поражаешь, в 10 минут уложились». «Ну я же мама, дорогой. Ты просил, я сделала. Где ее родственники?» И вот тут Юрао, сделав самый удивленный вид, невинно вопросил: «Какие родственники, мамуль? Это ж Дейка, мой партнер по конторе. Мы на свадьбу к гномам опаздываем. Вот я и...» Леди Найтос побагровела, несмотря на почти черную кожу, а в следующее мгновение раздался рев: «Это не невеста?» «Мам...» Юр выглядел невинно обиженно. «Я на самоубийцу похож? У нее жених из высших лордов!» Старшая тетка закончила с моими ногтями, поднялась и спросила: «И что, схватил, через плечо перекинул и в Западное Королевство?» Юр задумался, поманил меня пальцем. Пришлось идти, и вот едва я подошла, гад остроухий ногой дверь открыл, меня подтолкнул в проход и вежливо так: «Ну всего вам темного, тетушки, кошмарных, мамуля! Дейка, бежим!» Когда мы мчались прочь из дома Найтосов, вслед нам несся вопль: «Как помолвки не будет? Юр!» И после этого я помчалась даже быстрее Юрао. Первая открыла калитку и налетела на Акена, который как раз собирался вежливо пропустить вперед Ри. Выскочивший вслед за мной Юрао осмотрел потрясенную нашими действиями парочку, изобразил милую клыкастую улыбку и сообщил: «Предки из дома уехали к тете Нурин». «Да!» — обрадовалась Ри и бросила томный взгляд на Акена. Тот вообще млел и, казалось, ничего кроме эльфийки не замечал. «Кстати, там торт остался, твой любимый, шоколадно-ванильный с ликером из корицы», — врал Найтос вдохновенно, я даже сама поверила. Впрочем, влюбленную Ри сейчас любой мог обмануть. «Тортик, угостишь?» — низким хрипловатым голосом спросил мастер-старший следователь. Я сказать ничего не успела, как Юрао гостеприимно открыл калитку. Ри проскользнула первая, а Кена догнал, приобнял за талию. А кругом все цвело и зеленело, на закате пели птицы, бабочки еще порхали. Красота, романтика, счастливые влюбленные глаз друг с друга не сводят. «Мама!» — раздался крик Юрао. «Хватай будущих жертв брачных обрядов!» После чего подло и коварно закрыл путь к отступлению, да еще и запер, а ключ продемонстрировал потрясенной Ри. «Я убью тебя!» — взревела эльфийка. «Мамань, сбегут же!» — во все горло орал Юрао. Двери дома Найтосов распахнулись. Толпа алчущих внуков Дроу выскочила во двор, темные эльфийки нацелили горящие жаждой взоры на несчастных влюбленных. Акена дрогнул. Ряя замерла и шепотом взмолилась. «Юрасик, миленький!» «Прости, Ри, я сделал все, что мог», — трагическим шепотом соврал Юрау и добавил уже громко. «Не, ну вы там долго стоять будете, сбегут же!» И тут произошло неожиданное. «А может, мы сегодня две помолвки, а?» Не веря своему счастью, воскликнула матушка Юрао. В следующее мгновение меня схватили за руку и помчали прочь с воплем. «Нурх! Нурх! Уволю! Морда лошадиная!» Ворота распахнулись, и к нам наперерез помчались четыре тетушки. А темные эльфийки по силе мужьям ни в чем не уступают. К великому нашему счастью, новый работник конторы частного сыска вклинился между нами и эльфийками. Ярао запихнул меня в повозку, прыгнул сам и приказал: «Валим!» И едва дом Дроу остался позади, Найтос откинулся на спинку, вытер пот со лба и пробормотал: «Пронесло!» Это он зря. «Слушай, партнер!» — начала злая адептка Академии Проклятий. «Кстати, да, ты это. Если в городе одну из моих теток увидишь, сматывайся сразу. Понимаешь, они на вид мирные, а на деле входят в состав личной охраны нашего главы рода». «Ой, бездна!» — пробормотала я. «И не говори. А я у них в семье единственный наследник. Мать младшая, и семи сестер дети только у нее. Остальные, имея по три любовника, замуж не торопятся. В итоге страдаем я и Ри». «В смысле?» — не поняла я. «В смысле? Пока у нас дети не появятся, мать не сможет вернуться в Западное Королевство и пост в армии не получит», — пояснил Юрао. И я вдруг подумала, что, кажется, не все понимаю. «Юр!» — не скрывая подозрительности, протянула напряженно. «Ты сейчас на что намекаешь?» Партнер ссутулился и признался. «Тетки приехали всей разом, чтобы меня женить. У них это первое в жизни увольнение со службы, и они все в объяснительной написали по неотложным семейным обстоятельствам. Ночью заявились, я как утром со службы пришел, так тепленьким и взяли». «Вот бездна!» Других слов у меня не было. Дроусник окончательно тяжело вздохнул и добавил: «Эти из отряда «Ловцы теней» за ночь лишили меня всех любовниц». «В каком смысле?» — не поняла я, поправляя чуть растрепавшуюся прическу. «В прямом. Схватили, связали, приволокли в дом, там начали бросать жребий, какая из них утром выходит за меня замуж». «Ой». «Тебе ой, а мне?» — золотые глаза казались самыми несчастными во всех мирах. «Мои искренне верили, что каждая у меня единственная». Тяжелый вздох. «Семь пощечин за одно утро — перебор. И меня бросили. Все семь любовниц». «Да простит меня бездна, но я едва сдерживала смех», а Юрао продолжил. «Так что твое одевание к гномьей свадьбе — это маленькая плата за мою разрушенную личную жизнь». «Мстительный ты у нас», — съязвила я. «И злой», — добавил Юрао. Мы помолчали. Нурх уже ехал не так быстро, так что можно было и по сторонам посмотреть. Но я смотрела на Дроу, в итоге решила спросить. «Юр, и как ты все успеваешь? Работа, контора?» Смешок сдержала и добавила. «А также семь личных жизней». «Но я же Дроу», — гордо ответили мне. «И что тут сказать?» «А еще чуть-чуть гном», — добавила я с улыбкой. «Кстати, помнишь горгулью в мирах хаоса?» «Когда нас к Алахару занесло», — поправляя воротник, поинтересовался партнер. «Ага». «Помню». «Скучает по тебе», — сообщила я. «Я же Дроу», — последовал гордый ответ. «Не замечал ранее за тобой такой гордости от осознания своей расы?» Юрау взвыл, схватился за голову и как заорет. «Да мне с утра семь глоток наперебой напоминали, что я Дроу! Всех предков перечислили и продолжение рода требовали!» Успокоился и мрачно добавил. «Пока одна из моих возлюбленных, змееоборотень, кстати, не сообщила теткам, что о процессе продолжения рода я знаю не только в теории, но и на практике знания неоднократно демонстрировал». «И что?» «Тетки зацепились за идею, что я ее обесчестил, и потребовали, чтобы я, как честный дроу, немедленно женился. И? И где ты видела честных дроу? Мрачно спросили у меня. Недоуменно пожала плечами. Замая тоже решила, что нигде, обратилась и уползла. Юр неожиданно сверкнул клыкастой улыбкой и сообщил. «Думаю, завтра брать увольнительную и ехать в школу искусства смерти». «Поступать?» — предположила я. «Нет, за Эрхой», — честно ответил Юрау Найтас. «Ты знаешь, никак не могу перестать о ней думать. Как я его понимала? Во всем, кроме одного момента. Юр, а зачем ты меня привел к маме и теткам? Я понимаю месть, но...» «Дэй, ну ты даешь», — возмутились на меня. «А кто бы еще тебя прилично одел за 10 минут, а?» «Только отряд теток-телохранителей?» — прошипела я, понимая, что свекромонстр — это, как выяснилось, не самое страшное в жизни. «Зато выглядишь потрясающе», — нагло заметил Юрао. «И вообще, соберись! От этого вечера зависит больше, чем от десятка раскрытых дел!» А после вскинул руки вверх, потянулся, закинул ногу на ногу, потеснив меня, между прочим, и, сцепив пальцы на затылке, мечтательно протянул. «И как же здорово все вышло, Дэй! Не иначе бездна мне благоволит!» Заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Смотри, тетки меня избавили от разборок с бывшими, это раз. У меня есть ты, а у тебя в женихах сам Тьер. То есть тетки решат, что я безнадежно влюблен, пожалеют даже, может быть. И здравствуй, еще год холостяцкой жизни! А за это время я доберусь до Эрхи. Ну, как тебе?» Я оценила его рассуждение и, скрестив руки на груди, честно сообщила. «Юр, ты не дроу?» «Нет?» — изумился офицер Найтес, сверкая золотыми глазами. «А кто?» «Ты гном, Юр, потомственный!» И демонстративно отвернулась. До кого-то дошло, и дроу протянул. «Дэй, ты обиделась!» «И это у меня нет совести, да?» «Да, я обиделась!» До гнома мастера Айока мы ехали молча. Я упрямо смотрела в сторону, Юр упрямо пытался доказать, что его поступок был единственно верным, и только так он мог спасти себя от неминуемой свадьбы. «Дэй, прости!» Я услышала, только когда впереди уже звучал звон праздничных топоров. «О да, а еще жловец решил, что это мы женимся, о чем сообщил всем, кому мог», — добавила я. Протянул дроу. Больше он сказать ничего не успел, Нурх остановился, и повозку тут же окружили злые, воинственные, закованные в древние кольчуги гномы и, потрясая топорами, вопросили «Кошелек или жизнь?» «Кошелек во имя бездны!» — воскликнул Юрао и вышел из повозки. «Наш гном!» — загалдели все вокруг и начали стучать топорами в медные щиты. Звон стоял оглушающий. Нурх начал нервно копытами перебирать, а мне пришлось улыбаться и выходить из повозки. Вот так, звеня и подбадривая умными мыслями типа «Сначала пересчитай, а потом доверяй» или «Сделал дело, бери оплату смело», гномы проводили нас до дверей. И смысл всего этого действа стал ясен, едва Юрао перед входом в дом шепнул мне. «Умную мысль придумай, быстро, у них свадьба по старым обычаям». Двери перед нами распахнули две гномочки, одетые в ярко-розовые платья, которые делали их похожими на две розочки. Накрученные спиральками локоны, пухлые щечки, пухлые ручки с ямочками под локоточками и драгоценности, драгоценности, драгоценности. На такие мероприятия надевали все фамильные украшения. Украшений было много, очень. «Ты не замужняя, тебе не положено», — шепнул дроу, проходя вперед и ведя меня за собой. Мы вступили в арку. Из цветов, недорогих бус, перевитых золотыми лентами тканей. Арка вела в гостиную, а оттуда слышалась музыка, шум голосов, веселые песни гномок. И все стихло, едва мы с Юрао появились. В центре гостиной на двух больших креслах сидел сам господин Айока, закованный в кольчугу и броню, с боевым топором на коленях, и уже госпожа Айока в красном платье, расшитом золотыми нитями. Драгоценностей на ней было не меньше, чем на окружающих замужних гномихах, зато глаза сверкали едва ли не ярче всех бриллиантов. И эти глаза смотрели на нас.